Пошлая песня на кольце трамвая. На тебе и гитару, сыграй нам рок. Ты тоже едешь с нами, сыграй, как тебя убили. Не знаю, сможешь ли, где твоя ампутированная рука. Неинтересно, ты истекаешь кровью, а нам еще доехать надо. С тобой или без тебя?